Она сидела на краю кровати и растирала себе живот. Ее лицо то появлялось в зеркале, то снова исчезало. «Поклянись, что ты ничего не знал, Джон», — сказала она. «Конечно, не знал. Ты же слышала, что они говорили. Скрывали от меня точно так же, как и от тебя. Почему он это сделал? Я не могу этого понять». «Наверное, он думал, что поступает правильно», — сказал я. «Господи, мне тошно, как подумаю, что они пришли на свадьбу, совершив это», — сказала Кэт, не поднимая взгляда от дощатого пола. «Это сделал старик, Кэт», — поправил я ее. «А вовсе не все они». «Не надо, все они точно так же виноваты», — отрезала она. «А что они должны были сделать?» — сказал я. «Сдать его в полицию?» «Старику было 86. Он бы умер в тюрьме». «Он убил человека», — сказала Кэт, глядя на меня покрасневшими глазами. «Забрал чью-то жизнь, Джон. Господи, не приходится удивляться, что Грейс ведет себя так странно. Бедная, бедная девочка». «Она ничего не знает», — возразил я. «Грейс не дурочка, Джон», — сказала Кэт. «Она много чего знает, судя по всему». «То есть? Что за разговор у тебя был с ней о нас?» «Я ничего не рассказывал ей о твоих шрамах, Кэт», — сказал я. «И вообще я бы мог задать тот же самый вопрос тебе. Как будто я стала бы говорить с ней о таких вещах», — заметила она. «Похоже, она много об этом знает», — сказал я. «Именно так тебе кажется, что придется все это принимать?» «Нет, конечно», — сказала Кэт, — «не говори глупости». Она кивнула головой в сторону лестницы. «Надо думать, они сейчас гадают, что я собираюсь делать, так?» — предположила она. «И что же ты собираешься делать?» «Нам следует об этом сообщить, Джон», — сказала она. «Это единственное, что мы можем сделать». «И как ты думаешь, что будет с этим местом?» Она посмотрела на меня и нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» — изумилась она. «Что мы должны молчать?» «Я хочу сказать, что ты должна подумать о Грейс, даже если тебе все равно, что произойдет с остальными. Нет, это не шантаж, Кэт. Ты сломаешь ей жизнь. И ты знаешь, что я прав». «Мы могли бы взять ее в Саффолк», — сказала Кэт. «Она не должна здесь оставаться. С этими людьми нет». Я взял ее лицо в свои ладони, чтобы заставить ее смотреть на меня. «Я не говорю, что старик был прав, Кэт», — сказал я. «Но это произошло. И что сделано, то сделано. Что толку сейчас ходить и кричать об этом направо и налево?» «Это было бы правильно, Джон», — ответила она. «Для кого из нас?» «Ладно, слушай, ты знаешь, что я имею в виду», — сказала она, отводя мои руки. «Я не смогу жить с этим, если буду молчать, и ты не сможешь». «Послушай», — сказал я, — «прошло уже полгода. Никто не хватился парня, так?» «Но кто-то должен его искать», — возразила Кэт. «Рано или поздно кто-то появится здесь». «Даже если и появится, в лесу уже ничего не найти. После всего». Она судорожно сглотнула и смахнула слезы с ресниц. «А как же Кен Штурзакер?» — спросила она. «Он что-то знает? На поминках он упоминал о чем-то». «Он ничего не знает, кроме слухов», — сказал я. «Слухи часто еще хуже», — возразила она. «У Штурзакера ничего другого нет», — сказал я. «Вот почему никто его не слушает. Тем не менее, я думаю, тебе не стоит завтра встречаться с ним». «Я думаю, отец предпочел бы, чтобы я пошел», — возразил я. «По крайней мере, мы вдвоем не дадим Биллу слишком разойтись». «Я хочу уехать домой, вот и все», — сказала она. «Мы не можем», — ответил я. «Мы приехали помочь с загоном». «Я не могу здесь оставаться», — упорствовала она. «Теперь не могу, но мы нужны здесь», — возразил я. «И что мне теперь им сказать после такого?» «Тебе не нужно ничего говорить», — ответил я. «Просто возьмись за дело и помогай им. У нас много работы». «Ты хочешь, чтобы я забыла то, что они только что рассказали?» «Нет», — ответил я. «Но это все в прошлом, и пусть оно там и остается». Она снова заплакала и стала вытирать глаза рукавом старого свитера Лис. «Какое они имеют право ставить нас в такое положение?» — с возмущением произнесла она. «К нам все это не имеет никакого отношения. Почему им нужно было это нам рассказывать?» «Потому что мы пентекосты», — ответил я.